Глава 14. Каен не стал меня разубеждать, поднял на руки и перенес к письменному столу, стоявшему у окна в его гостиной. Усадил меня на столешницу, а сам опустился на стул, покопался в одном из ящиков и вынул стопку портретов размером с ладонь. «Вот она, средняя дочь твоего короля». «Принцесса Алессандра». Вложил он мне в руки один из портретов. «А это младшая дочь правителя Саранны, принцесса Фарина», передал второй портрет. «Седьмая дочь короля Картарии». «Четвертая дочь короля Лузианы». «Я что-то не поняла», потрясенно пробормотала я. «За тебя готовы отдать любую из этих вот восьми принцесс, а лорд Хельгурд нашел меня?» «Да еще с таким странным контрактом!» Сам в шоке был, довольно прижмурился оборотень и, сдвинув полу моего халата в сторону, погладил меня по обнаженному колену. Я рефлекторно дернула ногой, сбрасывая наглую руку, а Каен продолжил. «Представь только, я отправляю своего советника и бывшего опекуна договориться о скорейшем браке с любой из этих королевских дочерей, без разницы какой, лишь бы быстрее. Сроки поджимают, день тридцатилетия приближается, а их венценосные отцы все никак не заканчивают торговаться. Я жду, пока Навасса привезет мне невесту. Все равно уже кого именно из них, чтобы немедленно сыграть свадьбу. И вдруг спустя 3 месяца он вызывает меня по переговорному амулету и кричит, чтобы я с воинами немедленно мчался к озеру. Я прилетаю туда, ожидая самого худшего». А из воды на неоседланной лошади выныривает перепуганная замерзшая девчонка в облепившей ее мокрой рубашке, падает в мои объятия и сообщает, что она моя жена. И что самое дикое, она действительно моя жена. Но при этом она неизвестно кто и явно не одна из принцесс, ведь я хорошо знаю, чьи изображения у меня имеются». Выясняется, что демонов Навасса превысил свои полномочия, стащил фамильный перстень и привез мне не невесту, а уже готовую супругу. Причем по какому-то невообразимому контракту. До сих пор не могу понять, чем он руководствовался, устраивая все это безумие. И ведь сбежал паршивец, и связаться с ним не удается. Он не отвечает на мои вызовы. Понимает, что я устрою ему за эту выходку». «А я, кажется, догадываюсь, чем он руководствовался», — криво улыбнулась я. «Лорд Навасса узнал, что некто очень не хочет, чтобы ты женился. Решил, что если прирежут принцессу, это чревато войной. Я же никто и ничто. Сыграю роль княгини в самый кризисный момент, ты удержишь власть, а через год я исчезну из твоей жизни. За это время ситуация с недоброжелателями уляжется, определится самая выгодная невеста из этих 8 принцесс, угрозы ей уже никакой не будет, и все довольны». «Я думал об этом», — кивнул Каен, вновь потянувшись к моему колену. И снова я брыкнулась. Не зря лорд Хельгурд оказался на королевском празднике конца весны. Он точно знал, какая ему нужна девушка, навел справки, и выбрал меня, зная, что я — собственность пансиона». Даже с жертвенного камня не поленился вытащить. Очень уж удачной кандидатурой я оказалась. Мне нечего терять. Все равно умерла бы. Так какая разница, чуть раньше, по воле морского божества, или чуть позже, если твоим противникам все же удастся меня прирезать? Чай не принцесса. Тебя это обижает? Осторожно поинтересовался князь. Нет, конечно, фыркнула я. Привыкла уже. «Я не позволю тебе пострадать, Рози, верь мне. Как бы то ни было, ты моя жена». «Ну да», — хмыкнула я. «Без тебя тебя женили. Так что теперь береги ту супругу, какая досталась на этот год». Князь укоризненно покачал головой, собрался что-то сказать, но передумал. Забрал портреты у меня из рук и спрятал их обратно в стол. «Каен, почему ты раньше со мной так не разговаривал?» Неожиданно для себя самой спросила я. «Мы ведь можем общаться нормально, как оказалось. а ты все время либо злился, либо помыкал мной, словно я не живой человек, а кукла». «Ты сама виновата», — поднял он бровь. «Размахивала у меня перед носом этим своим контрактом и его пунктами. Это бесит. Будь со мной ласковой, Рози, и я к твоим ногам весь мир положу. Я ведь теперь твоя семья». «У меня нет опыта жизни в семье», — пожала я плечами. «Давай попробуем этот год провести, ну, не знаю, как друзья. Я с радостью поучусь у тебя чему-нибудь. Могу помочь, ты только скажи, в чем. У меня хорошее образование, ты не думай». «Как друзья это вряд ли, возлюбленная моя супруга», — хмыкнул Каен и снова потянулся ко мне. «Насчет остального все, что пожелаешь, любой твой каприз». Нашу беседу нарушила Лисси, вошедшая с охапкой моих платьев. Увидев меня, сидящую на столе, и лорда, пытающегося стащить полухалата с моих колен, девушка ойкнула, уткнулась носом в наряды и рысью припустила в княжескую спальню. Спустя час стало известно, что на крыше не нашли ничьих запахов, кроме моих. В поруганной опочивальне княгини также не обнаружили ничего, лишь уже найденный ранее остаточный магический след. Оборотни осмотрели даже карниз, по которому я добиралась до лестницы на крышу, и ничего. Словно по нему шла лишь одна я. За мной теперь ходил мощный неулыбчивый оборотень. Я попыталась намекнуть, что днем это излишне, в доме-то. Но Каен и слушать меня не пожелал. Велел не злить его, поцеловал и уехал в ратушу вершить свои княжеские дела. А я осталась. В доме все были словно прибитые после ночного покушения на супругу их господина. Женщины вздрагивали от любого шороха, а когда за обедом я уронила вилку, то горничная, прислуживавшая мне, так испугалась, что грохнула кувшин с водой, а потом разрыдалась, сидя над лужей и осколками. Еще мне же ее и успокаивать пришлось, мол, не страшно, бог с ним, с этим кувшином, новый купим». «Ничего вы не понимаете, госпожа!» — ревела она, размазывая слезы. «Мы же за вас боимся! Его светлость вас так любит! Он такой счастливый ходит, а они вас хотели убить!» «Алина!» — негромко, но твердо оборвала еле слышно вошедшая экономка. «Прекрати! Быстро все убери и иди успокойся! Я сама помогу нашей леди!» Горничная торопливо вытерла лицо, извинилась передо мной и, шмыгая носом, принялась собирать осколки. Я же вернулась за стол, несколько сбитая с толку реакцией девушки. «Госпожа, вы в порядке?» — тихо спросила меня экономка. «Да, Ясмина, все хорошо. Посидите со мной, у меня есть кое-какие вопросы. А Кай, лорд Невис, вернется нескоро». «Спрашивайте, леди». Спокойно предложила оборотница, присаживаясь на один из стульев. «Расскажите, как так получилось, что ваш князь осиротел, и его воспитывал лорд Навасса? Да и вообще, я только сегодня узнала о вашей войне с черными пантерами. А, кстати, пантеры бывают не черными. В общем, я хочу узнать как можно больше, а то чувствую себя ужасно глупо. Живу среди вас уже третью неделю, а не знаю абсолютно ничего». «Князь и княгиня погибли в горах, ваша светлость. Лорду тогда было всего 3 годика, поэтому его оставили дома. Сход снежной лавины, госпожа. Никто, правда, так и не смог понять, отчего же они не перекинулись и не укрылись где-нибудь. Их нашли в человеческой ипостаси позднее, вместе со всей охраной. Зачем они отправились в горы? В храм Сияющего, госпожа. Только не дошли». «А Кай, мой супруг, что с ним стало?» «Его Хельгурд воспитал», — подперев подбородок кулаком, ответила Ясмина. «Сам-то он никогда к власти не стремился. Маг он, наш Навасса. Он тут и не бывал почти. Все путешествовал по своим чародейским делам. У нас лишь наездами появлялся. А тут такая трагедия. Винил себя, что не отправился вместе с племянником в горы, что не спас». «С племянником это вместе с прежним князем?» «Да, госпожа. Батюшка нашего Каена Хельгурду племянником приходился. После войны с пантерами из Невисов уцелел лишь прадед нынешнего нашего правителя. У него потом два сына родилось. Старший наследовал трон, а младший как раз Хельгурд. Навасса – это производная от Невис. Он изменил свою фамилию, чтобы показать, что власть ему не нужна. Только из потомков старшего брата лишь Каен теперь и остался. Время никого не щадит, даже оборотней. Хоть мы живем и дольше людей. Вот так его светлость и оказался на попечении брата своего деда. Хельгурд побушевал тогда, все княжество вверх ногами перевернул, все думал, что лавину нарочно спустили. Ведь не может такого быть, чтобы барсы сход снега не почуяли. Да и то, что никто из них не перекинулся и не попытался уйти, только впустую все. Некому покушаться-то на правящую семью. Ну вот, Навасса стал опекуном и регентом при малолетнем князе. А как его светлость подрос, от регентства отказался и попытался уехать. Не любит он тут жить, скучно ему. «И почему же остался? Он ведь советник князя, как я поняла», — уточнила я. «Так Каен его уговорил. Уж сколько они ругались на эту тему», — улыбнулась своим воспоминаниям женщина. Хельгурд ужас как злился, но согласился быть советником еще несколько лет, пока не остепенится князь. Да и все равно Навасса то тут некоторое время, то исчезает на несколько месяцев. Поговаривают, женщина у него есть, где-то в людских землях, тоже магичка, а сюда он ее вести не хочет. А маги живут долго, ох, как долго. Я так думаю, что и облик Хельгурд свой меняет на такой пожилой, чтобы при молодом князе посолиднее выглядеть. «Ох уж эти сплетни!» — усмехнулась я. «А что за закон насчет 30-летия князя и наличия у него жены?» «Древний, госпожа. Очень древний и нерушимый. Глава должен к 30 годам иметь супругу, иначе власти лишается, и его место занимает следующий в очереди наследник». «А если таковых нет?» — озадачилась я. «Ну вот лишится, допустим, лорд Невис власти». «И кто тогда вместо него станет князем?» «Нет», — лукаво улыбнулась экономка, — «наш князюшка уже не лишится власти. У него есть вы, госпожа. Уж как он вас любит, прямо сердце радуется видеть его таким счастливым». Я на это только хмыкнула и подтолкнула ее к продолжению. «И все же, если не Каен, то кто?» «А никто, ваша светлость. Из Невисов никого нет больше. Последний он из правящей семьи. Навасса хоть и близкая родня, но право на престол давно утратил, не женившись к 30 годам. Да ему и не нужно. Могли бы претендовать пантеры, но их после войны вообще не осталось никого. В смысле, сами пантеры-то остались. Что им сделается? Живут на своих землях чернохвостые, так же, как и лисы, и волки». Но у лис и волков князей никогда не было. Они подчиняются тому правителю, на чьих землях поселились. А вот из княжеского рода пантер никто не выжил. Всех вырезали во время войны. «А можно поподробнее о войне? Почему так получилось? Вы же вроде и те, и другие кошки. Что не поделили-то?» «Не знаю, ваша светлость. Давно это было. Но война была хоть и недолгая, но очень жестокая». Многие тогда погибли. И из рода Невисов, считай, все померли, кроме прадеда Каена. И от пантер, по слухам, лишь малютка-княжна уцелела. Да и то пантерам не удалось доказать, что их правительница жива. Нет тела, нет княжны, и трон некому передать. Так и перешли пантеры к нам. Всё ж хоть какая, а власть. Ладно, пантер из правящего рода не осталось – Каен гипотетически не успел жениться до критического возраста. Закон вступил в силу и... Что станет тогда с княжеством? «Не знаю, госпожа, но ничего хорошего. Обратной силы закон не имеет. Если бы князюшка наш обзавелся бы таки супругой, но позднее, прийти к власти снова не смог бы. Магия. Одни боги ведают, что с нами всеми тогда стало бы». Поди, люди или демоны попытались бы подмять под себя наши территории. «Скорее последние. Люди нас боятся. У нас ведь когти, зубы. А вот демоны сами кого хочешь запугают. А если и князя нет, приходи и бери по праву сильнейшего, и не сделаешь ничего. Лишь потомки двух правящих родов могли бы отстаивать право на трон оборотней. Невисы и Альвеарты». «Ульви — это пантеры?» «Да, госпожа. Столько крови тогда пролилось. А из-за чего? Почему? Мы ведь всегда по-соседски дружили с пантерами. Они кошки, и мы кошки. Земель тем и другим своих хватало. Когда княжна-то маленькая пропала, ее долго искали и наши, и пантеры. Те, кто хотел, чтобы мир наступил, надеялись найти ее и выдать замуж за наследника барсов. Мол, как хорошо было бы объединить два рода, тогда и делить нечего стало бы. Да и Хельгурд, хитрый лис, тоже немало лет уделил поискам кого-то из наследников правящего рода пантер. Он был уверен, что выжила княжна. Наверняка спрятали ее где-то. Деток она потом нарожала. Ведь кровь сильна, ее малыши все одно пантерами бы родились». «Навасса все грезил, что найдет хоть одну из правнучек или праправнучек. Я уж и не соображу, но вроде все же праправнучка выходит по годам-то, пропавшей княжны, выдаст ее замуж за Каена. Да только и наш маг ничего не смог сделать». «А если бы нашел не праправнучку, а праправнука?» – озадачилась я. «Не знаю, госпожа». А только Хельгурд отчего-то уверен, что должны были остаться девочки. Может, какие-то особенности пантер, мне неведомо. Давно они все погибли, из ныне живущих никто и не знает. К тому же мы барсы, нам нет дела до особенностей рождения наследников и наследниц в исчезнувшей правящей семье пантер. Занятно. Да только, если б мое мнение кто спросил, госпожа, ничего хорошего из задумки лиса Навассы не вышло бы. Ведь род Ольвиартов сгинул по вине Невисов. Вот как бы их наследница вышла замуж за того, чьи предки вырезали ее семью и забрали то, что ей причиталось по праву рождения. Она ведь ненавидела бы мужа лютой ненавистью, к ней спиной поворачиваться страшно было бы. О каком счастье для нашего князя тогда говорить? А так... Он вас в жены получил. Хоть вы и человек, влюбился, как мальчишка. Мы ведь все видим. Так что хорошо, что Хельгурду не удалось отыскать никого из правящих пантер. Сгинули и сгинули. Столько лет прошло. А мы чернохвостых не обижаем. Нам-то делить нечего. Это князья не поладили. И господин счастлив в браке. Он заслуживает хоть немного радости, сиротка наш». «Мы и вас беречь будем, госпожа. Раз вы его светлости так дороги, то и мы с вас пылинки сдувать будем». «Эх, Ясмина, Ясмина, знала бы ты, как все обстоит на самом деле. Это не господин ваш влюбился, а я голову от него потеряла. Влипла, как муха, в сеть этого котяры бессовестного. Таю от его прикосновений, себя забываю от поцелуев». «Сама уже готова на все, и демоны с ним, с этим контрактом. Только вот окончательно ведь погибну от любви, если...» «Потому и держусь из последних сил, что понимаю, если сдамся, то не будет мне жизни без него, заразы синеглазой. Я ведь привыкла всегда быть одна, никого в душу не пускала. Когда Лотти не стала, думала, сама умру, так любила ее». А сейчас не тигрица, а снежный барс. За что мне это? Одна хищная кошка мне жизнь спасла, не позволила малышкой погибнуть. А второй, пушистый, пятнистый кот, за каких-то 2 недели сердце похитил. Подкрался бесшумно на мягких лапах, мурлыканьем своим зачаровал. Голову вскружил, в мыслях поселился. Только о нем и думаю». Жду вечером, когда придет, поцелует, обнимет. А ведь и он меня покинет. Точнее, я его покинуть должна буду. Магический контракт не оставляет шансов и возможностей. Что обязана, то и вынуждена буду сделать. А он, да, хорошо играет, убедительно. Вон, все домочадцы искренне поверили, что любит Каен жену свою. «Хочет, в этом я не сомневаюсь ни секунды». Привыкла к масляным раздевающим взглядам, к тому, что зажать пытались, чтобы поразвлечься. Первый раз, когда ко мне приставали, мне и 9 не было. Для ребенка, выросшего чуть ли не на улице, не было тайн в том, что происходит между мужчиной и женщиной. Что бродячие циркачи не стеснялись подкидыша, предавались утехам, где вздумается. Что цыгане, с которыми я 2,5 года колесила, побродяжничав до этого несколько месяцев после побега из цирка. Для детей дорог любовь была чем-то естественным, как воздух, которым они дышат. Темпераментные парочки давали волю страсти лишь за тонкой тканью шатра, а то и просто отойдя от костра чуть в сторону. А уж мелкую приблудную пигалицу, которая прибилась к ним в одном из городов, так и за человека не считали. Отрабатывает свое пропитание, танцуя перед публикой и собирая монетки, да и боги с ней. Хотя хороша, хороша. Лишь баронова защита и не позволила мне стать малолетней любовницей одного из горячих чернооких парней. Для себя растил меня барон. Свое стареющее тело хотел греть об юную красавицу. Называл меня маленькой черной розой и даже цепочку с кулоном в виде серебряной розочки подарил в комплект к браслету. Сохранила я подарок сурового, но справедливого цыганского барона. Берегла на память. Никогда не обижал меня Шандор, хотя и не скрывал своего интереса. Да только зарезал его честолюбивый Гожо в одной из драк. Погиб старый барон. И подстилку его незавидная участь ждала. И неважно, что и пальцем меня Шандор не тронул. Ждал, пока 12 исполнится, чтобы женой своей сделать. Цыганские девочки рано созревают, в женскую силу входят, а я хоть и не их роду племени, а тоже чернявая да смуглая и старше своих малых лет выглядела. Сбежать из табора мне не удалось. Поймали, выпороли по приказу Гожо, да и привязали в одной из кибиток, чтобы, как доберемся до ближайшего города, продать повыгоднее». Не заметь меня тогда хозяйка пансиона, да не выкупи за внешность яркую и броскую. Поди, я уже давным-давно в борделе бы жила, клиентов обслуживала. И не волновало никого, что мне тогда всего 10 лет было. Извращенцев полно в любых городах. Или прирезал бы кто из ревности, чтобы другому не досталось. Это уже позднее, когда я с компаньонками по пансиону в город выходила в форменном платье. Сластолюбцы лишь издалека смотрели. Да так, что помыться потом хотелось. Все в их взглядах читалось, что желают они сделать с юной чернокудрой прелестницей. Но хоть не пытались поймать, затащить куда-то. Боги наградили меня манящей красотой, только защиты совсем не дали. Вот и Каен не устоял. Плевать ему на контракт, только и думает о том, чтобы в постели со мной оказаться. А я дуреха, которая никогда ласки да отношения человеческого не видела. Вот и растаяла перед синими озерами глаз, волосами белоснежными, губами нежными да руками горячими. Как же я жить-то буду без тебя, Каен? Знаю тебя всего 2 недели, а уже и помыслить не могу, что однажды придется покинуть. Может, зря я сопротивляюсь своим чувствам. Чем быстрее сдамся на милость кота, поймавшего мышку, тем дольше смогу наслаждаться тем, что сейчас имею. Влюбилась ведь безумно. Хочу, чтобы он был моим первым мужчиной. К тому же есть огромнейшая вероятность, что я не доживу до конца этого года. Очень уж активно пытаются меня убить. Так нужно ли терять время? Я тряхнула головой, отгоняя невеселые воспоминания и непрошенные грезы о том, кто по воле судьбы стал моим первым мужем, взглянула на притихшую собеседницу, которая сама не торопилась заговаривать, видя, что я о чем-то задумалась. «Ясмина, а почему лорда Навассу называют лисом? Уже не первый раз это слышу. Он ведь тоже снежный барс. Причем тут лисы?» Экономка вдруг рассмеялась и понизила голос. Хельгурд в молодости как-то сильно повздорил с кем-то из своих коллег, а тот его победил на магической дуэли, да и заколдовал. Навасса целый год не мог перекинуться в барса, превращался в черно-бурого лиса. С тех пор и прилипло. «Ох уж эти маги!» — улыбнулась я. Поздно вечером приехал Каен. Я к этому времени уже успела поужинать, принять ванну и сидела в его гостиной в халате, свернувшись калачиком и читая историю оборотней. Нашла в библиотеке при помощи Ясмины и решила ознакомиться. Все же рассказы — это одно, а то, что записано на бумаге, иное. «Привет, мышка!» — положил мне на плечи руки подкравшийся незаметно Каен. И как только умудрился, я даже не услышала, что открывалась дверь. «Ох!» — испуганно дернулась я и выронила книгу. «Кай! Напугал!» «Как ты меня назвала?» «Кай!» Обогнув кресло, он присел передо мной на корточке. «Мне нравится!» «Чего ты испугалась? Я же сказал, что тебя охраняют!» «Ну, знаешь, есть чего!» — проворчала я, устыдившись своей реакции. «Не подкрадывайся так!» «Не могу же я топать, чтобы ты не пугалась!» — рассмеялся князь и чмокнул меня в нос. «Ты уже ужинала? Или составишь мне компанию? Я дико голоден!» Наглые руки потянули подол моего халата вверх, открывая щиколотки. «Впрочем, если ты проявишь немного снисходительности к уставшему, голодному, очень голодному мужу, то ужин подождет». «Кай!» — шлепнула я его по бессовестным лапам. «Жестокая мышка, я же изнемогаю, а ты...» «Ладно, уговорила. Я не давлю на тебя с исполнением супружеского долга, а ты взамен разрешаешь мне целовать тебя сколько захочу и как захочу. Уговор?» Я с подозрением уставилась на слишком честное лицо оборотня. Хвостом чую, пусть у меня и нет этой части тела. В чем-то кроется подвох, только не пойму, в чем. «Только целовать?» — уточнила, нахмурившись. «Клянусь, только поцелуи. Но сколько захочу и как захочу, а ты не споришь. Так что, уговор?» — подтвердил он еще раз и потянулся к моим губам. И, конечно же, я растаяла. Обняла его за шею и подалась вперед. Нестерпимо захотелось зарыться пальцами в его волосы, собранные в тугой хвостик, и я стянула шнурок, освобождая белоснежные пряди. «Договорились», — выдохнула, когда мы смогли оторваться друг от друга. «Только поцелуи, насколько и как захочешь». «Мрррр, какая покладистая сегодня мышка!» — хитро рассмеялся Каен, быстро наклонился и чмокнул меня в коленку. Сама не заметила, как халат оказался задран почти до бедер. «Кай!» «Только поцелуи!» — округлил он глаза, а я поняла, что меня обдурили, воспользовавшись временной неадекватностью. «Прикажи кому-нибудь подать еды сюда. Я сейчас умру от голода. Весь день во рту ни крошки. Демоны знают, что творится. Народу сегодня в ратуше было не продохнуть».